Глава 9. Ты уже спишь? Захарий сел в постели. В узкой палатке, согнув голову, со светильником в руках, стоял, улыбаясь, Судуй. На то и ночь, чтобы спать. Не ночь, а вечер, — поправил его Судуй. Какой сон видел? Не успел, только что задремал. А я был у Джучи. К нему прибыл гонец от великого хана. Судуй поставил светильник, сел, стянул гутулы, расстегнул пояс. Знаешь, какое повеление получил Джучи? Ему велено идти в Гурганж и вызволить твою невесту Фатиму. В моем войске, говорит, один Урусут и тот без невесты. Негодное это дело. Мне бы такую честь, Урусут Захарий. Подожди, Судуй. Опять пойдем так же. После взятия Дженда Джучи набрал из местных жителей воинов и, поставив над ними монгольских десятников, сотников, наенов тысяч, послал по направлению к Гурганжу приводить к покорности небольшие города и поселения. Захарий сам напросился в этот поход, но воины не захотели сражаться со своими, как только удалились от стана, подняли оружие против монголов. Немногим десятникам, сотникам и наенам тысяч удалось избежать гибели. Захарий был ранен, но вырвался и возвратился назад. Он был в отчаянии. Казалось временами, что ни отца, ни Фатиму больше никогда не увидит. На Гурганж пойдет все наше войско. С другой стороны, городу уже подступает тумены Чагадая. Судуй угасил светильник, лег в постель. Когда выступаем? Завтра утром. Сон ушел от Захария. Если есть повеление хана, войско пойдет и возьмет Гурганж. Тут нет никаких сомнений. Но если харизмийцы станут защищать свою столицу, как защищались жители Сыгнака, останутся ли в живых отец и Фатима? На сердце стало тревожно. Он толкнул в бок Судуя. Если с Гурганжем сделают то же, что с Сыгнаком, не сделают. Этот город отходит к Джучи, и он хочет сохранить его. Спи, Захарий, утром рано вставать. Войско Джучи пересекло Кызылкумскую пустыню и вышло под Гурганжем к берегу Джейхуна. Город был расположен на обоих берегах реки, связанных деревянным мостом. Выше города была плотина. От нее во все стороны тянули широкие каналы, разветвлялись на арыки. По тому и другому берегу тянулись сады, окружавшие домики селений, виноградники, бахчи, поля. Захарий часто взбирался на тутовые деревья или карагачи, смотрел на знакомые очертания минаретов, дворцов, башен крепостной стены. Временами даже казалось, что он различает крышу дома, где жили Фатима и отец. Тяжко было сознавать, что родные люди рядом, они доступны, так же, как если бы он был от них на много дней пути. Через Судуя Захарий знал, что Джучи ведет с Хумар-Тигином переговоры. Новый шах и ближние к нему эмиры как будто склоняются к тому, чтобы уступить город без сражения. Но горожане, простые воины и некоторые из эмиров хотят защищаться до конца. Тем временем подошел со своим войском и многотысячным хашаром Чагадай. Он расположился отдельно от старшего брата и сразу же взялся за дело. Пленные засыпали ров вокруг крепости, устанавливали камнеметы, но в окрестностях Гурганжа было сколько угодно песку, только не камней. Было велено валить тутовые деревья, разрубать их на чурки, для утяжеления замачивать в воде и крушить стены. Хумар-Тигин, устрашенный грохотом, потеряв надежду склонить к покорности горожан, с несколькими сотнями близких людей бежал из Гурганжа в стан Джучи. Ползая перед Джучи на коленях, Хумар-Тигин клялся, что будет верно служить великому хану. Поверх его головы Жучи хмуро смотрел на город. Даже Захарии было понятно, что бегство Хумар-Тигина уменьшило надежду взять город без большой крови и разрушений. «Как ты хочешь служить моему отцу?» — спросил Джучи. «Ты не воин, это видно по тебе. Ты не правитель, это показал сейчас, бросив свой народ в час бедствия. Ты даже в рабы не годишься. Твои руки не умеют ничего делать. У тебя есть только язык, и тот лживый. Убирайся обратно. Сумеешь склонить жителей к покорности, будешь жить». Возвращаться Хумар-Тигин не хотел, но Джучи остался непреклонен. Шах залез на коня и шагом поехал к воротам. За ним потащились и эмиры. Ворота им не открыли. Хумар-Тигин и бил кулаками в окованные полотнища, и грозил, и умолял, и взывал к совести. Ворота оставались запертыми. Тогда Хумар-Тигин начал призывать на головы защитников города проклятие Аллаха. Стрела заставила его замолчать навеки. Джучи еще на что-то надеялся, не уставая уговаривал жителей покориться его воле. Суровый Чагатай был против усилий старшего брата и как мог мешал переговорам. Не советуясь Джучи, он пытался захватить мост и тем самым разрезать город надвое. На судах и плотах послал к мосту 3000 воинов. Однако хорезмийцы знали, чем грозит потеря моста, и дрались с беспримерным ожесточением. Из 3000 воинов в стан не возвратилось и 30. Для жителей Гурганджи этот день стал днем ликования. Они заполнили крепостные стены, издевались над монголами, потрясали оружием. Джучи пригласил Чагатая к себе. Сначала в шатре было тихо, братья разговаривали, не повышая голоса. Как ни прислушивался Захарий, понять ничего не мог. Но постепенно разговор становился громче, и вскоре в шатре уже кричали. Чагатай обвинял старшего брата в малодушии, в мягкосердии, недостойном воина. Джучи Чагатая в кровожадности и жестокости. Кончилось это тем, что Чагатай выскочил из шатра, взлетел в седло и умчался к своему стану. Братья перестали встречаться. Каждый делал то, что считал нужным. Осада Гурганджа велась вяло, боевой дух жителей крепнул, а сдачи города они и не помышляли. Вражда братьев передалась и войску. Часто вспыхивали драки между воинами Джучи и Чагатая. В одной из таких драк крепко помяли бока Судую и Захарию. Весть о неурядицах дошла до великого хана. Он послал братьям грозное предостережение, а немного спустя пришел с подкреплением Угэдэй и взял власть в свои руки. И все круто изменилось. Разрушительная работа камнеметов, кидающих увесистые обрубки деревьев, продолжалась днем и ночью. Пленные рыли подкопы, лучшие лучники сбивали стрелами со стен защитников. Прошло несколько дней, и был назначен общий приступ. Монгольские воины со всех сторон двинулись на город. Лезли в проломы, взбирались по приставным лестницам на стены, проникали в город по норам подкопов. Стены были взяты. Но хорезмийцы не сдавались. Каждая улица превратилась в крепость. За каждый дом приходилось сражаться. В городе пылали пожары. В небо взлетали языки огня, клубы дыма, сверху сыпались горячие искры и клочья пепла. 7 дней длилось сражение. Захарий в битве не участвовал. Он состоял при Джучи посыльным. Передавая повеление наёнам, он делал крюк, чтобы посмотреть, не занята ли улица, где жила Фатима и отец. Но до нее было далеко. У Захария ныла и стонала душа. Все улицы были завалены телами убитых. В повалку лежали воины, ремесленники, Женщины, старики, дети ползали раненые, и никто не оказывал им помощи. На седьмой день битвы в городе Хорезмицы прислали к Джучи стариков. Они сказали от имени горожан: «Мы испытали вашу отвагу и суровость. Настало время испытать силу вашего милосердия. Об этом вы должны были подумать раньше». Джучи отослал стариков к Угадею. Сражение прекратилось. Захарий помчался разыскивать своих. Галопом проскакал по пустынной улице, остановился у знакомого дома. Ворота были распахнуты. Он заскочил в дом. Ни одной живой души, но в доме ничего не тронуто. На стенах висят запыленные ковры, дорогое оружие отца Фатимы. Побежал в сад, в жилье своего отца, и тут пусто. Сухая трава на лежанке почернела, стол покрыт песком и пылью. Тут, видно, давно никто не живет. И в саду, когда-то ухоженном, видны следы запустения. Дорожки, круги под деревьями заросли сорной травой, а рыки забиты илом, вода в них еле сочится. Захарий снова возвратился в дом, опять обошел его, заглядывая во все закутки. Во двор въехали монгольские воины. Увидев Захария, обнажили оружие. Но он молча показал им серебряную пайдзу с головой сокола. Эту пайдзу выпросил для него у Джучи Судуй, потому что и раньше его нередко принимали за чужого. Воины собрали со стен оружие, все перерыли, перевернули в поисках серебра и золота, скатали ковры, предложили ему по-дружески долю добычи. Он отказался. Ведя лошадь в поводу, пошел к соседним домам. И здесь не нашел никого, кто бы мог сказать, где отец и Фатима. Воины выгоняли уцелевших хорезмийцев из домов, направляя за город в степь. Там отделяли молодых от стариков, ремесленников от остального люда. Захарий стал ездить среди пленных хорезмийцев, заглядывал в лица, выкрикивал имя отца и Фатимы. Чтобы они узнали его, снял с головы шлем, отросшие кудри рассыпались по плечам. Ему то и дело приходилось показывать пайдзу, доказывая, что он не хорезмиец. Поиски ничего не дали. Возвратился в стан поздно вечером, разбитый, с угасшей надеждой. Его встретил Судуй, повел к толпе женщин в несколько сот человек. «Всех их зовут Фатимами. Я собрал, смотри, какая твоя». Здесь были и девочки, и старухи, и женщины с младенцами на руках, но его Фатимы среди них не было. Поиски продолжались в последующие дни. Ремесленников монголы отправили домой, в свои степи. Молодых мужчин взяли в хашар, девушек отдали воинам, остальных перебили. Судуй был огорчен, кажется, не меньше Захария. «Ты хорошо смотрел в городе?» — спросил он. «Говорят, там скрывается много жителей. Город приказано затопить в наказание за непокорность. Сегодня разрушат плотину. Посмотри еще раз». Захарий поехал в город. На улицах все так же лежали трупы. Густой запах тления душил Захария. Он гнал коня, стараясь не смотреть по сторонам. Въехав во двор дома Фатимы, он слез с седла, заглянул в сад, позвал: «Отец! Фатима!» За его спиной послышался какой-то звук. Он резко обернулся. Дверь в дом была чуть приоткрыта, в щель кто-то выглядывал. Он спрыгнул с коня. Дверь распахнулась, и к нему бросилась Фатима. Он подхватил ее на руки. Фатима рыдала и ничего не могла сказать. Он внес ее в дом, посадил на пол, сам сел напротив, ладонью вытер ее лицо. «Где мой отец?» «Его нет. Его убили». Она посмотрела на него так, будто была виновата в смерти отца Захария. «Всех заставили защищать город. Его убили на стене». Захарий долго молчал, глядя перед собой невидящими глазами. Отец вспоминался ему таким, каким видел его в последний раз в саду, седой, с морщинистой шеей. Не довелось бедному увидеть родную землю. «Ты где была?» Заплаканное лицо Фатимы с покрасневшими глазами было некрасивым, но такая она была еще ближе и дороже. «Я была у родственников. Когда убили моего отца, твой отец тоже погиб. Давно, в отраве». Она всхлипнула, но взяла себя в руки. «Все рабы разбежались. Остался только твой отец. Он заботился обо мне. Мы ждали тебя. После его смерти я ушла к родственникам. Мне было страшно. Мы прятались в яме. Родственники подумали, что все кончилось, вышли. Их увидели монголы и убили. Я убежала, вернулась сюда. О, я так хотела, чтоб ты пришел!» Фатима заплакала, закрыв лицо ладонями. «Не надо, — попросил он, — я нашел тебя и никому не дам в обиду. Мы уедем на Русь, в Киев». Конь стоял против распахнутой двери, скреб копытом землю, беспокойно прядал ушами. «Собирайся, Фатима». «Мне собирать нечего, все забрали. В доме ничего не осталось, но у отца было золото. Мы с твоим отцом его спрятали». Фатима повела его в сад, показала, где надо копать яму. Кикменем он разрыл землю, достал позеленевший медный ларец. В нем лежал мешочек с золотыми динарами. Мешочек Захарий повесил на шею, ларец бросил. За стеной сада послышался какой-то шум. Поток мутной вспененной воды покатился по обмелевшим арыкам, перехлестнулся через берега. Захарий побежал к коню, вскочил в седло, подхватил на руки Фатиму. Конь, всхрапывая, дико кося глазом, помчался по улице, заполняемой водой. В низких местах вода была уже по брюхо коню. Она быстро прибывала. Из городских ворот навстречу им вырвался высокий вал. Конь заржал, вскинулся на дыбы. Вал опрокинул его. Захария сначала притиснула к земле, потом швырнула в сторону, ударила чем-то по голове. Ослепнув от боли, захлебываясь, он бил руками и ногами, стараясь удержаться на поверхности кипящей воды. Оказался у стены ограды, зацепился за нее руками. Недалеко вынырнула голова Фатимы. Ее бросило на угол каменного дома. Фатима исчезла и больше не появилась. Поток воды, затопив город, утихомирился, течение стало спокойным, едва заметным. Мимо плыли бревна, доски. Захарий связал два бревна поясом, подобрал узкую доску и погреб к стану монголов. Еще издали увидел Судуя. Он стоял, приложив ладони к глазам, вглядывался в разлив воды, из которой торчали минареты, крыши высоких зданий. Закатное солнце раскидало по воде кроваво-красные блики. «Слава твоим духам-хранителям!» — закричал Судуй. «Я уже думал, что не увижу тебя». «Эх, Судуй, лучше бы мне остаться там». Кое-как сбивчиво, перескакивая с одного на другое, он рассказал Судую о встрече с Фатимой, о ее гибели, о гибели отца. Судуй обнял его за плечи. «Я не могу заменить тебе утрату, но знай, я твой брат, твой анда». Помолчал. «Эх, Захарий, плохо все это. Зачем все это? Я видел, как Джучи смотрел на потоп. Душа его плакала, сердце кровоточило. Он так хотел сохранить этот город. Мы уходим отсюда, в Кыпчакские степи. Я, Судуй, поскочу домой. Не хочу оставаться тут ни одного дня». Судуй вздохнул.